Убийца присел на корточки над Русобородым. Плоский пузырек из темного стекла собрал несколько капель его крови. В волосах вся сила, а в крови душа. По древнему ритуалу он должен был выпить глоток крови своего первого убитого врага. Но рука его дрогнула. Он торопливо спрятал пузырек в нагрудный карман под куртку. Затем окровавленной рукой провел в воздухе перед собой размашистую горизонтальную линию. Из ее середины опустил перпендикуляр, начертав в воздухе огромную букву «Т» и поднял руки к мертвому лицу Луны, словно созывая к себе бесчисленное невидимое воинство. Это был ритуальный парад победителя, хитро обманувшего беспечного сонного врага, и теперь гордо и открыто празднующего свой успех. Кровью на известково-белом стволе березы он еще раз выявил свое огненное тау. Его закон запрещал предавать тела земле, но прятать не возбранял. «Делай то, что ты хочешь. Таков будет закон», — всплыло в памяти. Можно было бы бросить их здесь же, в лесу. Но в последнее время его даже во сне навязчиво мучил приторный запах тления, и он решил спрятать следы. Он срезал палатку, завернул белоголового в капроновый тент, туго обкрутил палаточным шнуром и оттащил тело к берегу. Здесь его ожидал настоящий подарок. В осоке дремала резиновая плоскодонка студентов. По воде он мог добраться до недоступных прежде тайников, надежно скрыть улики, припрятать трофеи. Убийца набил капроновый мешок камнями и переволок в лодку. На середине протоки он перевалил за борт бесформенный сверток. Через четверть часа убийца вернулся. Все было на месте. Догорающий костер, два раздутых рюкзака. Русобородый исчез. На месте, где лежал труп, мох еще темнел от крови. Упав на четвереньки, убийца по собачьи пытался взять след. Трясущимися пальцами ощупывал белый мох. Тело пробило крупная дрожь, словно чей-то ледяной взгляд следил за ним из лесной темени. Каждый волос на его теле словно заиндевел и поднялся твердой остью. Не смея отвести глаз от леса, пятясь и волоча мешки, он почти упал в лодку. Широкими прыжками волчица простегала полосатое от луны редколесье. Ночной ветер нес навстречу теплый смертный запах. Черное существо она застала на поляне. Стоя на четвереньках, оно торопливо рылось в бесформенной груди. Поодаль навзничь лежал человек. Он был недвижен и истекал кровью. но по тусклому искристому свечению его лица волчица поняла, что он еще жив. Волчица затаилась за деревьями, и когда чудовище удалилось, волоча тяжелую ношу смерти, она, повинуясь древней клятве, впечатанному в нее инстинкту, заставляющему ее племя спасать и выкармливать человеческих детей, легко перебросила через загривок теплое, мокрое от крови тело и, не чувствуя тяжести, стремительно понеслась через лес. Волчица свалила подмокшую от крови ношу у дальнего зимнего логова. Неодолимое, почти болезненное влечение толкнуло ее к человеку. Она торопливо вылизывала его стылое лицо и склеенные веки, пытаясь настойчивой лаской разбудить спящего. Мерцающая жизнь уходила из него, оставляя лишь погасшую, ржавую от крови оболочку. Рука человека судорожно вцепилась в длинную белую шерсть волчицы. Волчица ощерилась, рванулась, оставляя в руках мертвеца клоки шерсти, отбежала и жалобно завыла.